конце концов, у руководства ТС кончилось терпение, и они опубликовали в качестве платных объявлений секретную статистику Эврората, касавшуюся действий самого Эврората, а также ДМП и Ордена Феникса. Понятное дело, что обнародование нелицеприятных фактов вылилось в колоссальный скандал, и вскоре Олег получил письмо из Хогвартса. Дамблдор приглашал его на разговор. Олег более или менее представлял себе, о чем пойдет речь. Он по-прежнему совершенно не понимал Альбуса Дамблдора, его мотивов и целей, но не обманывался по поводу его позиции относительно боевых действий с пожирателями. На самом деле, мог бы и не тащиться в Хогвартс, только время напрасно терять, но просто захотелось взглянуть на школу глазами стороннего наблюдателя, кое-что вспомнить, кое-о чем пожалеть, ну и так далее и в том же духе. Поэтому, собственно, и согласился. Прибыл раньше назначенного времени и первым делом пошел гулять по замку и окрестностям. Директор об этом, разумеется, знал, не мог не знать. Мало того, что Дамблдор в силу своей должности контролирует через магическую сеть, раскинутую над Хогвартсом и внутри него, всю территорию школы и всех находящихся в ней людей, так Олег во время своей прогулки кого только не встретил. Кивнул Хагриду, делавшему вид, что подчиняет створку входных ворот, поздоровался с Филчем, протиравшим зачем-то какую-то медяшку в главном холле, пообщался со Слизнартом, которому симпатизировал во время учебы, и с МакГанагал, которую тихо ненавидел. В общем, увиделся, пусть и мельком, со многими действующими преподавателями и менторами, не говоря уже о школьниках, среди которых было полно таких, кого он знал, более или менее близко общаясь с их семьями. В общем, за время этой двухчасовой прогулки случилось немало встреч, и кто-нибудь из этих встречных поперечных наверняка должен был доложить боссу, но Дамблдор мешать Олегу не стал. Дождался назначенного времени и встретил, сидя за рабочим столом в своем роскошном кабинете. Ну, а дальше все пошло согласно годами выверенному шаблону. Сели один напротив другого, но, как и следует ожидать от борца за все хорошие, против всего плохого, Дамблдор возвышался над посетителем, устроившись в золотом троноподобном кресле за своим монструозным рабочим столом, установленными по случаю на возвышении, а Олегу было предложено кресло для посетителей, небольшое, простое и, пожалуй, низковатое, еще больше подчеркивающее разрыв по высоте, не совсем демократично, но что есть, то есть, это должно прекратиться, прозвучало весьма категорично, но Олега такой ерундой не смутить, что именно. Поинтересовался он максимально ровным тоном, почти равнодушно, но в его голосе можно было заметить легкий намек на интерес. «Вы прекрасно знаете, мистер Сигриф», не снижая напора, отбрил Дамблдор, подчеркнув, что гость всего лишь мистер, а никак не лорд. «Все эти убийства, они должны немедленно прекратиться. Уже пролилось достаточно крови волшебников. Это неприемлемо. С Томом вы этот вопрос обсуждали?» Мистер Дамблдор, ничуть не впечатлившись словами директора, поинтересовался Олег, тоже умевший играть в эту игру. Мистер Редл готов прекратить боевые действия, причем здесь Том? Кажется, старику и самому было понятно, что его усилия будут абсолютно бесполезны, если на мир не согласятся обе стороны. Я обсуждаю это с вами, лорд Сигриф. Надо же, теперь я все-таки лорд. Боюсь, директор, вы не понимаете сути происходящего. Чуть пожал плечами Олег, ну, или делайте вид, что не понимаете. В Объединенном Королевстве имеет место вооруженное противостояние, и до тех пор, пока эта шваль будет убивать и насиловать, мы будем их убивать. Скажите спасибо, что хоть насиловать не будем, а ведь могли бы, у Вальпургиев рыцарей тоже есть жены и дочери. Вы говорите ужасные вещи, лорд Сигриф, возмутился старик и, как кажется, возмутился искренно. Надо быть реалистами. Пожал плечами Олег, вы же ученый, профессор, должны понимать силу фактов. Не я начал эту вакханалию, тем же равнодушным тоном, что и прежде, продолжил Олег. Заставьте Эврораты ДМП эффективно и, главное, честно исполнять свой долг. Арестуйте преступников, организуйте над ними суды. В конце концов, вызовите с континента миротворческие силы. Вы же председатель МКМ, а не просто так погулять вышли. Задавите Вальпургиев рыцарей. Набейте ими казематы Азкабана, мы вам мешать не станем, напротив, окажем любую возможную помощь, в конце концов, поддержим в Визингомате, где у нас порядочно голосов. Однако прекращение огня в нынешних обстоятельствах достижимо только на паритетных началах. Вы уже говорили с мистером Ридлом, вопрос ребром, и, судя по реакции оппонента, весьма болезненный для Дамблдора вопрос. Нет, вынужден был признаться Великий Светлый, он, к сожалению, отказывается от диалога. Почему же вы решили, что мы поступим иначе? Удивился Олег, на самом деле возмущенный этой гнусной позицией лидера сил света. Однако старик и сам все прекрасно понимал и свои причины озвучил, ни разу не постеснявшись. «Вы вменяемы, благородны, и до вас я могу достучаться», — объяснил он свою позицию. «Поймите, лорд Сигриф, вы ведете благородную борьбу против сил тьмы, и в этом я с вами полностью солидарен. Но ваши методы, вы используете темную магию, и вы не пытаетесь захватить ваших противников в плен, вы их убиваете. Но хочу вам напомнить, речь идет о живых людях. Вы убиваете людей, лорд Сигриф, а смерть, увы, необратима. Убивая этих несчастных, вы не оставляете им шанса на исправление, на раскаяние и искупление. Вот же гуманист хренов, лев, понимаете ли, толстый. Я не священник, а лорд, покачал головой Олег, и уж точно не Господь Бог, чтобы давать отпущение грехов. Мои боги, директор, не приемлют концепции раскаяния и искупления. Вернее, приемлют, но в неприемлемой для вас форме, усмехнулся Олег. Искупление у нас, это смерть. Вы ведь никогда не спрашивали меня или Мот о том, из какого мира мы пришли. Открою вам секрет, профессор. Там, в том мире, я 17-летний Ярл Гундберн получил прозвище Храдгир, что означает «копье славы», за то, что вырезал подчистую половину вражеского флота. Конечно, это было не совсем верным описанием того, что тогда произошло на самом деле, но и ложью все им сказанное тоже не являлось. Сражение на Русалочьем озере состоялось, и это факт. Британский флот был разгромлен, и командовал флотом Норланда именно Олег, ставший ярлом как раз во время сражения. «Я викинг, и все эти куртуазности мне совершенно не интересны», продолжил Олег. «Но это, во-первых, а во-вторых, многие из тех, кого я, по вашим словам, лишил права на искупление, давно уже не люди. Вот почитайте на досуге», — протянул он Дамблдору папку с документами. «Здесь отчеты авроров, результаты целительских обследований, свидетельства очевидцев и признания, сделанные арестованными вальпургиевыми рыцарями под веритасерумом. Я читал, каким-то в раз изменившимся, больным голосом признался старик. Значит, плохо читали». Встал из кресла Олег. «Мой вердикт. Они не люди, и они повинны смерти. Но кто вы такой, лорд Сигриф, чтобы решать, кому жить, а кому умереть?» Едва ли не разрыдался директор. «Одному богу. Какому из них?» Прервал старика Олег, оглянувшись через плечо. Он уже шел к двери, когда его догнал этот крик души старого моралиста. Но его сарказм пропал в туне. Директор решил добить Олега, обратившись к его, как он думал, совести. О том, что перед ним не среднестатистический волшебник эпохи застоя, а викинг, причем не ряженый, а самый настоящий, лидер сил света, похоже, забыл. «Кошмары ночью не снятся?» – спросил Дамблдор. «Снятся?» – усмехнулся в ответ Олег. «А вам?» – Олег посмотрел на директора долгим оценивающим взглядом и сказал ему то, что должно было полностью дезавуировать саму попытку как-то повлиять на третью силу и ее лидеров. «Возможен только один вариант прекращения боевых действий», — сообщил он Дамблдору. «Подписываем соглашение, виновные сдаются Аврорату для честного суда и следствия, остальные расходятся по домам. Сможете получить от противоположной стороны согласие, мы его подпишем. Никаких других вариантов мы не рассматриваем и рассматривать не будем. Не мы начали эту войну, но мы ее закончим. И вот вопрос, как в этом случае будете выглядеть вы, директор? Второй раз трюк, который вы провернули с Гриндевальдом, не прокатит». Однако, выйдя из кабинета Дамблдора и направляясь на выход, Олег неожиданно понял, что директор собирается проделать именно тот подлый трюк, что он проделал в конце Второй мировой войны. Третья сила будет воевать и умываться кровью, а потом, когда ослабнут и они, и вальпургиевы рыцари, придет великий Гэндальф и победит злодея, в очередной раз получив лавры спасителя магического мира. «Ну уж нет, господин хороший», — решил Олег, припомнив те немногие обрывки истории про мальчика, который выжил, что сохранились в его памяти. «Не в мою смену, Альбус, не в мою вахту». Он развернулся и вместо того, чтобы покинуть замок, пошел по нему гулять. Однако это уже не было ностальгической прогулкой. Сейчас он делал ровно то, чего никто от него не ожидал, и что наверняка вызовет гнев и недовольство Великого Светлого. Олег, не стесняясь, заходил в классы, в которых в это время шли уроки у старших классов и говорил то, что считал нужным. Учителей не слушал, не обращая на них внимания, он обращался к учащимся. 6-7 год обучения, возраст от 16 до 18 лет, и эти парни и девушки не могли не знать, что происходит в стране. Летом все они были дома, общались с родными и близкими, и даже могли сами столкнуться с тем, что происходит в волшебной Великобритании. Опять же почта. Совы продолжали летать, как и в мирное время, а значит, ученики получали письма и газеты. У третьей силы в Хогвартсе были, разумеется, свои люди. Кое-кто из преподавателей и персонала и еще больше среди учеников. Так что Олег знал, что происходит в стенах его альма-матер. То, что началось еще в то время, когда учился он сам, отнюдь не прекратилось. На Слизерине и отчасти на Ривенкла действовал союз чистокровных. Этим эвфемизмом прикрывалось молодежное крыло запрещенных решением Визингамота вальпургиевых рыцарей. Учитывая, что они оказались в меньшинстве, чистокровные, среди которых было немало примкнувших к ним полукровок, старались сильно не отсвечивать. Тем не менее, они существовали и вели активную разведку в пользу пожирательского подполья. Да и самооборона теперь уже была не лишней, потому что они существовали не в вакууме и успели наплодить себе немало врагов. За те фокусы, что раньше сходили им с рук, сейчас могли даже убить. Впрочем, пока ничего такого в школе еще не произошло, но гроздья гнева созрели. Так что им всем стоило быть теперь крайне осторожными. На Гриффиндоре по-прежнему действовала армия Годрика, но годриковцев осталось сравнительно немного. И не только потому, что нормальные люди спешили покинуть их стройные ряды. Существовала еще одна причина сокращения численности этих сраных пионеров. Часть бывших годриковцев вступила в Орден Феникса и перешла на нелегальное положение. Официально Орден не был запрещен, поскольку его как бы никогда реально не существовало, но он существовал и продолжал действовать, вербуя сторонников, чтобы максимально увеличить свою численность, сокращавшуюся в связи с безвозвратными потерями. Работала в Хогвартсе и третья сила, но действовали члены ТС крайне осторожно, с одной стороны опасаясь провокаций со стороны годриковцев и слизеринцев, а с другой – репрессий со стороны директора и деканов. Это был, без сомнения, весьма любопытный феномен. Союз чистокровных и армия Годрика действовали открыто, поскольку были официально зарегистрированы в качестве ученических объединений, как школьный хор, например, или дуэльный клуб. А вот ТС был официально запрещен, и база третьей силы в Озерной башне была разгромлена, а несколько пойманных на горячем активистов изгнаны из школы. Впрочем, Дамблдор, быстро сообразив, что этим только усиливает ТС вне стен Хогвартса и теряет контроль над учениками внутри этих стен. Все-таки известное зло лучше неизвестного. Коротко. Войдя в класс, гаркнул Олег. «Передайте родителям. В Аврарате большинство трусы и подлецы. Они не помогут. А у Дамблдора в Ордене Феникса одни трусы, дураки и мямли. Ищите помощью третьей силы. Это и вас, ребята, касается. Особенно, маглорожденных. Никто вам не поможет. Пожиратели убивают всех». Пытают и убивают, женщин насилуют, в одиночку не отбиться. Пока вы в Хогвартсе, вы в относительной безопасности, но чистокровные могут начать террор. Дамблдор преступников отпустит, поэтому можете не сдерживаться. Пусть вас лучше арестуют за превышение самообороны, чем убьют или изнасилуют. Арестуют, мы вытащим. У нас есть адвокаты, да и в ДМП сидят вменяемые люди. Мертвого не вернуть, искалеченного темным проклятием не вылечить, а живого на суде отмажем, поэтому не стесняйтесь, разучивайте режущие и взрывные, никаких ватно-ножных, только сика и бомбарда, создавайте группы самообороны, учителям на слово не верьте, везде ходите группами, даже в кабинет директора или декана в одиночку не входите, требуйте сопровождения. Прежде чем примчался Дамблдор, Олег успел зайти в три класса. Немного, но остальным его слова передадут друзья и родичи. Уже вечером все школьники будут знать, что и как происходит на самом деле. Ребятам из ТС за такой митинг могут впаять отработки, а с Олега что возьмешь, с него все их ну-ну-ну, как с гуся вода. Зато слизеринцев он сегодня порядком напугал, да и кому-то из нормальных ребят мозги прочистил. А на вопли Дамблдора он только улыбнулся. «Извините, директор, я думал, вы меня для того и позвали, чтобы я разъяснил детям особенности момента». Вернувшись домой на Пэлл-Мэлл-Стрит, Олег сразу же позвонил Сириусу. Сквозные зеркала, конечно, не полный аналог телефона, но зато с картинкой, что для 1980 года круче горы крутых яиц. Один недостаток – ограниченное число абонентов. Те зеркала, которыми они пользовались сейчас, имели ограничение в 12 абонентов. Немного, но и немало, раньше-то зеркала были, мало того, что редким магическим девайсом, они всегда были всего лишь парными. Новую разработку сделал парнишка, закончивший Ривенкла на год раньше Олега. Редкий талант, да еще и чистокровный из древнего швейцарского рода. Но род обнищал, и Бенедикт Гесснер пробивался в жизни лишь своим умом и редким для Великобритании в 20 веке талантом артефактора. Увидев несколько сделанных им еще в школьные годы вещей, Олег дал Бенедикту денег на открытие собственной мастерской. Патент на новый тип сквозных зеркал, вообще, и на тот, что позволял связываться с 12 абонентами, закрыл долг Гесснера. Правда, тут же был подписан новый контракт на расширение производства других не менее ценных артефактов, но распространение телефонов было ограничено только своими. Исключение было сделано только для глав ДМП и Аврората и командиров спецгрупп Аврората и Визингомата, каждый из которых получил комплект из 12 зеркал. «Привет, Сири, и тебе не хворать», — ухмыльнулся в ответ Сириус. «Может, заскочишь на огонек, выпьем, поговорим, и ты, быть может, расскажешь мне, как так вышло, что ты воспитываешь моего сына, а сам не понимаешь», — удивился Олег. «Анника сказала, потому что сам дурак, это ее мнение», — кивнул Олег. «Надеюсь, на наши отношения это не повлияет?» «Не повлияет». «Вот и чудно», — улыбнулся Олег. «Вечером заскочу, а сейчас дело. Мне надо встретиться с Поттером и его женой, желательно, по отдельности, с ней, как бы, случайно, с ним можно прямо в лоб, надо поговорить наедине, вопрос важный, и пусть не боится, я не для того его ищу, чтобы голову открутить, ну что, сможешь». О том, что у Блэка остались кое-какие старые связи, Олег знал давно, но его это не касалось, а сейчас возникло дело, в котором Сириус вполне мог помочь. «Так отчего бы не спросить, встречу с Джеймсом организую», — с интересом взглянул на него Сириус. «С Лили сложнее, но я попробую что-нибудь придумать». «Спасибо», — совершенно искренне поблагодарил Олег. «Вечером, часов в 9 не поздно будет, расскажешь про визит к директору?» «Естественно». «Тогда отбой». И Блэк отключился. «Ну, вот как так-то?» — в очередной раз удивился Олег. «Все-таки Сириус не на свалке родился и воспитывался в семье, чтящей традиции. И, если этого мало, он уже полтора года, как лорд древнейшего и благороднейшего рода и женат на настоящей принцессе, о чем, к слову сказать, прекрасно осведомлен. Откуда же тогда все эти рабоче-крестьянские выверты, и как все это терпит Мод? А она не просто терпит, она своего мужа любит и отвлекается от него, по данным разведки, только тогда, когда к ней в гости, да еще и с ночевкой, приходит Анника и Лили. Сказал бы мне кто-нибудь в прошлой жизни». Неожиданно переключился он на другую тему. «Хотя, кто мне скажет, что там было, в той жизни? Впрочем, вряд ли у него там было две жены и любовница, не говоря уже о том, что жены регулярно изменяют ему друг с другом, а периодически еще и с женой лучшего друга, которая приходится ему кузиной и с которой он в свое время тоже спал. Разврат, как есть разврат, но мне нравится». Ему и в самом деле нравилось, и это совершенно точно шло вразрез с тем, как он относился к подобного рода вещам в своей первой жизни. Впрочем, Эбуру Гундберну это бы тоже не понравилось. Иметь две жены и любовницу, это да, хоть 10 наложниц и 20 рабынь, но вот позволить женщине ходить налево, даже если лево это другая женщина, никак и никогда. Таковы были реалии того времени и того места. Наверное, и даже скорее всего, здесь и сейчас, в волшебной Великобритании начала 80-х, такой либерализм тоже был крайней редкостью, но вот конкретно его, то есть Гилберта Сигриева в его сложно составленной комбинации, все это нисколько не трогало. Вот если бы вдруг там слева появится мужчина, тогда, конечно, в этом случае, отдавай мои игрушки, я с тобой больше не играю, или, иными словами, пошла нахуй, шалава, а значит, развод и девичья фамилия, Каппи. Позвал он. «К вашим услугам, милорд». Появился перед ним маленький, не выше 80 сантиметров роста, опрятный старичок, со шкиперской бородкой, пышными бакенбардами, густыми бровями и смешливым взглядом голубых глаз. На голове у него была надета шляпа, В углу рта он сжимал чуть дымящуюся трубочку на согрейку. В доме Анники, ставшем семейной резиденцией Олега и его жен, жило 5 миссе, издавна служивших семье Энгельёйн и перебравшихся вслед за хозяевами с дальнего европейского севера на острова Объединенного Королевства. Старшим из них был как раз Каппи, чуть полноватый старичок, одетый так, словно жил в Стокгольме или Антверпене в начале-середине 18 века. «Хозяйки дома?» – поинтересовался Олег, усаживаясь в кресло напротив разожженного камина. «Никак нет, вашество. Несмотря на свой благостный вид, Каппи был старым балагуром и изрядным пройдохой, но при этом оставался хорошим слугой, и, как ни странно, Олегу импонировал особый стиль речи этого Нисси. «Ну и где они?» – спросил он старичка. «Убыли в Феррерсхаус, ваша милость, пьянка у их там». Вот как, начал соображать Олег, неожиданно, из чего их вдруг потянуло именно в Феррерсхаус. За последнее время, то есть с начала острой фазы военного противостояния с Волан-де-Мортом и его бандой, Олег привык считать резиденцию графов Д.Э. своей вотчиной, где он волен был делать все, что в голову придет. И сейчас он подумал о том, что было бы крайне неприятно, если бы в хозяйской спальне нашлись вдруг утерянные трусики Рэйчел. Впрочем, успокоил он себя, это вряд ли. Нисси внимательные слуги и хозяев никогда специально не подставляют. Ни один старичок и ни одна старушка, служащая семье, не сдаст мужа жене или жену мужу. Они держат полный нейтралитет, не говоря уже о том, что тщательно убирают дом, не оставляя вещи разбросанными где попало. «А дети где?» – продолжил Олег расспросы старшего по службе. «Не извольте беспокоиться, монженераль», – проскрипел старичок, бросив руку к виску на военный манер. «Молодые господа пребывают в детской на попечении Сибыньюки, да и госпожа Кноф тоже не дремлет. Бдимс, бдят они, хотя, разумеется, бдят, поскольку по-иному просто не могут, не умеют и не способны. Будь любезен, спроси у Тарара, все ли спокойно», — попросил Олег, обдумав ситуацию. «С кем пьют, как настроение и когда ждать домой, или вовсе не ждать?» Сей минут Каппи исчез, а Олег задумался над тем, стоит ли закурить по такому случаю или все-таки не стоит. Курил он редко, обычно за компанию и в соответствующей обстановке. Например, после секса с Анникой, которая смолила почем зря, или секса с Иолой, которая лилс, или с обеими вместе. А сейчас вспомнил о никотине от нечего делать, от охватившего его легкого беспокойства, а еще, потому что увидел на каминной полке забытую там кем-то из женщин пачку сигарет. «Нет, мне это не поможет», — решил, как раз к тому моменту, когда вернулся старичок Каппи. «Лучше выпью с Сириусом или, наверное, напьюсь». Между тем лицо Нисси, появившегося перед Олегом, выражало смесь сожаления, злорадства и немеренного огорчения. «Значит, все-таки что-то нашли. Интересно, что именно? Чулок, бюстгальтер, бог весть что, но что-то наверняка нашли. Все плохо», — сообщил Каппи. «С Тарором говорил», — поинтересовался Олег. «Виделись», — кивнул Нисси. «Обменялись. И вот я здесь. Тогда, рассказывай», — приказал Олег, подзывая к себе пачку сигарет. «Кто в гостях, кто охраняет? Вам как, милорд, кратко или со всеми подробностями?» «Не без клоунады», — поклонился ему старичок Каппи. Лаконично, Олег закурил и выпустил из ноздрей дым первой затяжки. «Знаешь такое слово? Я, ваша милость, образованный», — не без претензий на пафос ответил Нисси. «Я даже читал орфографический словарь. По правде говоря, ничего не понял, но слова запомнил в алфавитном порядке». «Тогда излагай». «Обе госпожи находятся в здравии и довольстве», — после легкого поклона начал Каппи излагать подробности. «Принимают гостей: леди Нарциссу Малфой, леди Дельфину Гринграсс и леди Эльзу Набокову. Охрану несет пятерка Рихильдена. Ночевать, по всей видимости, останутся в Феррерсхаусе. Велено передать, что за детьми присмотрит Нора Кнофт, Ката и Сибба». «Продолжать?» «Продолжай», — разрешил Олег. Из витиевато-лаконичного рассказа Каппи выяснилось, что первая мысль Олега была верна, как и его предположение о конкретной детали женского белья. Лили наткнулась в их спальне на трусики Рэйчел, пафосно свисавшие со стенного бра. При этом Олег был уверен, что это нонсенс и совершеннейшая небывальщина. Такого просто не могло случиться. И поэтому возникал непраздный вопрос. «Как так-то? Дом же волшебный. Уборку в нем делают Нисси, которые по определению никогда ничего не забывают, не путают и не оставляют без внимания. Вы же не рассказываете женам про мужей», — решил все-таки уточнить Олег. «Разве нет?» «Рассказывать мы не можем», — кивнул Каппи. «Это так, «Принципы у нас, ваша милость, незыблемые, но зачем рассказывать», — ухмыльнулся старичок, пыхнув своей трубочкой, «если можно аккуратно намекнуть. Значит, Тюра решила вмешаться в наши отношения», — задумчиво произнес Олег. «Будь любезен, Каппи, передай Тюре и Тарару мое недовольство этим тонким намеком. Мне такие фортели в доме не нужны, я ведь и домовиков могу вернуть. Угроза отнюдь не пустая, снеси у него договор. Причем, если те пятеро несе, которые живут в Энгильёенманаре, потомственные слуги именно этой семьи, то те двое, кто служит в Феррерсхаусе, пока что наемные служащие, желающие, разумеется, когда-нибудь перейти в разряд семейных. И договор с ними заключал именно Олег, а не Лили или Анника. Каппи это знал и понял Олега, что называется, с полуслова. «Будет исполнено, господин граф, не ерничай, Каппи», — отмахнулся Олег. «Не до того. Это там Иола бесится или обе две решили подняться на баррикады. Леди Иола, сэр, передай через Тарара, что раз так, я, пожалуй, тоже заночую где-нибудь в другом месте. А сейчас позови, пожалуйста, госпожу Кнофт и господина Култера. Хочу отдать распоряжение на предстоящие вечер и ночь. 7 минут». Сразу же откликнулся Несси и нечувствительно растворился в воздухе. Нора Кнофт происходила из личного лена графини Готской Энгильёен на севере Швеции и уже полгода работала у них гувернанткой, а точнее, присматривала за детьми, которых, учитывая их нежный возраст, обучить чему-нибудь серьезному не представлялось пока возможным. Ну а Томас Култер командовал дежурной пятеркой ирландских наемников, охранявших дом и членов семьи Олега. Так что, если он собирался навестить Сириуса и предаться вместе с приятелем неумеренному потреблению алкоголя, то прежде следовало отдать необходимые распоряжения относительно мер безопасности, возможностей прямой связи и прочих вопросов, находящихся в зоне их ответственности. Один Дин Англ, Фаристов Диан, древний лес и одновременно историческая и географическая область в графстве Глостершир, Англия. Лес имеет форму треугольника и простирается от реки Уай на севере и западе, реки Северн на юге и города Глостер на востоке. Двайерклинг – это эльфоподобное существо, которое обитает в Черном лесу в Германии. Оно крупнее гнома, в среднем 3 фута высотой, имеет заостренную мордочку и тоненький голосок, особенно нравящийся детям, которых эрклинги пытаются увести от взрослых и съесть. Однако строгий контроль, осуществляемый немецким министерством магии, за последние несколько веков сильно уменьшил количество убийств, совершенных эрклингами. Последнее зафиксированное нападение эрклинга на 6-летнего волшебника Бруно Шмидта закончилось смертью эрклинга, поскольку мастер Шмидт огрел его по голове отцовским складным котелком. Три краб англ, сруб, происходит из юго-восточной части Англии. Внешне он напоминает Джек Рассел Терьера, за исключением раздвоенного хвоста. Без сомнения, эта порода собак была выведена волшебниками, так как шишуги очень преданы магам и крайне агрессивны по отношению к маглам. Краб, настоящий мусорщик, ест почти все, от гномов до старых шин. 4 драморок, крупное, серовато-лиловое горбатое существо, с двумя очень длинными острыми рогами. Драморок передвигается на больших 4-полых лапах и обладает крайне агрессивным характером. 5 за основу взяты 5 степеней ордена Британской империи. Рыцарь или дама Большого Креста, рыцарь-командор или дама-командор, командор, офицер и кавалер. 6 рычел, от древнееврейского имени Рахиль, овца, ягненок. В Ветхом Завете Рахиль, любимая жена патриарха Якова. 7 Несси, скандинавский аналог домовых. 8 Гейра, Несси, служащая Анне Энгильёен. 9 Альбрехт Дюрер, 1471-1528, немецкий живописец, рисовальщик и гравер, один из величайших художников Северного Возрождения, признан крупнейшим европейским мастером ксилографии, поднявшим ее на уровень настоящего искусства. Даниэль Хопфер-старший, 1471-1536, немецкий художник эпохи Северного Возрождения, рисовальщик, гравер и мастер-оружейник. Марк Антонио Раймонди, 1479-1534, итальянский рисовальщик и гравер, мастер афорта и резцовой гравюры на меди. 10 Анальгезия, атлат, аналгесия, аналгия, букв, без боли, уменьшение болевой чувствительности, в том числе избирательное, когда другие виды чувствительности не затрагиваются. 11 Модерн, ФР, Модерне, современный, интернациональное художественное движение на рубеже 19-20 веков, представители которого ставили цель создания нового художественного языка искусства и посредством этого формирования нового художественного стиля. В англо- и франкоязычной литературе за этим явлением закрепился термин «Art Nouveau», «FR», «Art Nouveau», что в переводе означает «новое искусство». 12. Константин Самов известен не только прекрасными масляными полотнами и театральными декорациями, но и скандальным сборником эротических гравюр книга «Маркизы», «Ле ливре де ла Маркуиси». Книга не издавалась в России, слишком опасный заказ, но раскупалась там так успешно, что пришлось организовывать 3 переиздания. «Малая маркиза» вышла в Германии в 1907 году, 8 иллюстраций, «Средняя» в Петербурге в 1918 году, 24 иллюстрации, «Большая маркиза», 31 иллюстрация, и вовсе возникла между мирами. На титульном листе указана венецианская типография, но на самом деле книга вышла в Петербурге подпольно. 13. Франц фон Байрос, 1866-1924, австрийский художник, иллюстратор эпохи декаданса, известный благодаря иллюстрациям божественной комедии Данте и эротическим гравюрам в стиле модерн. 14. Эвфемизм, нейтральное по смыслу и эмоциональной нагрузке слово или описательное выражение, обычно используемое в текстах и публичных высказываниях для замены других, считающихся неприличными или неуместными, слов и выражений. Глава 13. Глава 13. 13 декабря 1980. Слава богам, ссоры, как таковой, так и не произошло. Трудно сказать, что там и как случилось на девичнике, но, судя по всему, женщины, и прежде всего, наверное, Анника, уговорили Лили не впадать в крайности и не делать глупостей. И в самом деле, ни для кого не секрет, что есть мужчины, которые долго не могут угомониться, если смогут когда-нибудь, вообще. Гилберт Сигриев был как раз из таких, и он такой не один. Тот же Сириус Блэк, к примеру, тоже вряд ли сможет так сразу остепениться. Такие изменения, если и происходят, то не сразу вдруг, словно по мановению волшебной палочки. И тут женщине, если она не полная дура, надо определиться, хочет ли она замуж за такого, как Берт или Сириус, или нет. Ведь если Лили, зная пусть не все, но многое о его прежней жизни, все-таки пошла с ним под венец, причиной тому были его немеренные достоинства, перевешивавшие на чаше весов любви его многочисленные недостатки. Однако, суть проблемы в том, что одно не существует без другого. Это, как монета, у которой, как известно, две стороны. На одной – плюсы, на другой – минусы, но, рассматривая все проекцентра, следует иметь в виду, что одно не существует без другого, монета-то все равно одна и та же, смотришь ли ты на ее аверс или на реверс. Так же и с качествами человека, поскольку многие недостатки Берта проистекали из его достоинств, и наоборот, его достоинства являлись оборотной стороной его недостатков. Многое из того, что делало Гилберта Сигриева настолько привлекательным для женщин, для тех же Лили или Рэйчел, например, одновременно являлось по сути его же несовершенствами. Но, похоже, женщины Олега с этим вопросом как-то там разобрались, и никаких санкций со стороны леди Иванштайн в отношении него не последовало. В семье наступил мир, а примирительный секс у них с Лилс получился просто невероятным по полноте ощущений, и на рождественскую вечеринку в Букингемском дворце они отправились втроем. Лили для Маглов являлась близкой родственницей графа Де, в то время как Аника, давно и хорошо известная при дворе, считалась его законной женой. По общему мнению, графиня была весьма экстравагантной дамой и, вполне возможно, леди Иванштайн являлась не столько родственницей, сколько любовницей, как Гилберта, так, возможно, и Анны. Однако вслух такие вещи говорить не принято. На них публично даже не намекают, оставляя эту тему для разговоров в кулуарах. Поэтому Олег мог спокойно дефилировать с обеими или с любой из них порознь, ничуть не шокируя гостей королевы. Сказано, родственница, значит так и есть, пока не случилось скандала или чего-нибудь еще в том же роде. И все-таки Елизавета подняла этот вопрос, но не при свидетелях, а во время секретной деловой встречи, вернее, в ее конце. Праздник праздником, и вечеринка вечеринкой, но на такого рода мероприятиях приглашенные, аристократия и финансовые олигархи, дипкорпус и военные, порой, решают в кулуарах вопросы, которые лучше всего обсуждать с глазу на глаз и в неформальной обстановке. Также и королева. Рождественский бал в Букингемском дворце – хороший повод пригласить на неофициальный разговор Анну Энгельёйн и Гилберта Сигриева, про которых она достоверно знала, что они не только аристократы, но и волшебники. Так что, на каком-то этапе вечеринки неприметный господин из службы безопасности вежливо пригласил Олега и Анну на некую приватную встречу. И буквально через 5 минут они оказались в комнате 1844. В беседе участвовали королева Елизавета, принц Чарльз, графиня Готск-Энгельёйн, графиня Дея, граф Гилберт Сигриев, граф Дея и высокопоставленный сотрудник МИ-5 Гранд Криверли. Присутствующие представились друг другу, хотя кроме контрразведчика все остальные были уже давно знакомы, и, пройдя ближе к камину, расселись на поставленные друг напротив друга диваны и кресла. «Анна», — открыла заседание королева, — «я знаю, что вы волшебница и подозреваю, что ваш супруг тоже владеет магией». Ни Олег, ни Анна на слова королевы никак не отреагировали, сидели молча с любезными улыбками на губах. «Если разговор пойдет не туда, куда следует, всегда можно будет свести его к шутке». Но что-то подсказывало, что разговор предстоит серьезнее некуда. Это чувствовалось в атмосфере комнаты, виделось в несколько напряженных позах королевы, ее сына и агента контрразведки, слышалось в голосе Елизаветы. «Хочу сразу объясниться», — продолжила между тем королева, — «мои слова основаны не на домыслах, а на фактах. По поводу вас, Анна, мне в свое время кое-что рассказали ваши родители. А насчет вас, лорд Сигриев, я получила сведения от премьер-министра. Но вернемся к началу. О том, что рядом с нашим миром простецов, так нас, кажется, называли волшебники в 18 веке, существует скрытый мир волшебников, королевская семья знает давно. Скорее всего, принятие статута о секретности не коснулось правящей династии. В секретном фонде нашего, скажем так, архива хранится несколько рукописей и книг, написанных магами или о магах. Сохранились также договоры, составлявшиеся по тому или иному поводу и подписанные королями и королевами с одной стороны и верховными магами Визингамота, с другой. Из этих свитков и книг, из документов, сохранившихся еще со времен Вильгельма Завоевателя, вырисовывается следующая картина. Где-то рядом с нами должен существовать волшебный мир, в котором живут не только волшебники, но и волшебные существа, некоторые из которых разумны. Насколько я знаю, Международный статут о секретности был принят в 1689 году. За следующие 100 лет из наших библиотек и архивов исчезли практически любые упоминания о магах, волшебниках и колдунах. Исчезли также сами ведьмы и колдуны. Но не только они. Вдруг не стало волшебных животных, единорогов, килпиадин и грифонов. Куда-то пропали фири, брауни и прочие магические существа, все и насовсем, а так не бывает. Даже, когда люди истребляют один вид животных за другим, что-то от этих видов все-таки остается. Скелеты хотя бы, а часто и сами животные, сохранившиеся в дальних малодоступных местах, а в нашем случае все и сразу. Следует предположить, что статут – это не просто договор, а некое магическое действие огромного масштаба, которое просто-напросто разделило два мира. Но я отлично помню, что сэр Уинстон Черчилль общался с той стороной. Об этом мне рассказывал отец. Что-то такое также случилось в начале 60-х. Сэр Гарольд Вильсон во время одного из докладов упомянул о контактах с министром магии. А недавно я имела весьма любопытную беседу с премьер-министром Тэтчер. Она знает немногое, но у нее есть связь с главой правительства британских магов, тем самым министром магии. Насколько я понимаю, у нашей контрразведки возникли вопросы по нескольким расследуемым ими и полицией делам о терроризме. Леди Тетчер задала министру магии Миллисенте Багнолд вопросы относительно того, не являются ли эти случаи отражением каких-то событий, напоминающих времена Второй мировой войны. Ее заверили, что нет, не отражают, что просто случилось несколько прискорбных эксцессов, но, в целом, все в волшебном мире обстоит нормально. У премьер-министра возникли некоторые сомнения в добросовестности собеседницы, но проверить предоставленные ей данные она не смогла. Зато я вспомнила о вас, Анна, и поинтересовалась у леди Тетчер, не знакомо ли ей имя графа Сигриева. Оказалось, что по ту сторону статута вы довольно известный политик, лорд Сигриев. Отсюда моя заинтересованность в приватном канале связи, который был бы более эффективным, чем тот, который есть у премьер-министра. Также мне бы хотелось узнать, так ли все обстоит в волшебной Британии, как представляет это министр магии. Это возможно, осторожно ответила Анника и бросила быстрый взгляд на Олега. Что ж, решил он, возможно, это даже неплохо, что королева заинтересовалась этим делом, но заключалось в том, что ему совсем не улыбалось становиться магловским информатором. С другой стороны, некоторая помощь со стороны силовых структур маглов или, по крайней мере, их нейтралитет были бы не лишними, но и разрушать стену между миром простецов и магической Великобританией было чревато многими неприятными последствиями. «Ваше Величество», — заговорил Олег, беря на себя роль главного переговорщика, — «мир магии действительно велик. Он не исчерпывается несколькими сказочными деревушками. У нас есть свои улицы и кварталы практически во всех крупных городах Великобритании и довольно много различных поселений, замков и отдельно стоящих домов. Рассказывать о том, что по ту сторону статута Великобритания включает в свой состав всю Ирландию, а также две больших территории на западе Франции, Британии и Нормандию, он не стал, чтобы не множить понапрасну сущности. Однако, было понятно, что некое общее описание волшебной страны было бы сейчас более чем уместно. «Нас не так много, как вас», — улыбнулся он, — «но мы все-таки довольно многочисленны. У нас есть правительство, министерство магии, парламент, исполняющий также функции Верховного суда и несколько напоминающий своим составом палату лордов. 90 мест в Визингомате распределяются следующим образом. 63 места являются наследственными и принадлежат лордам. Еще 5 мест занимают министр магии и его заместители, 2 места принадлежат департаменту магического правопорядка и Аврорату, то есть генеральному прокурору и начальнику полиции. Остальные 10 мест распределяются между главами гильдий, к которым относится и директор школы магии и волшебства Хогвартс. «Прошу прощения, лорд Сигриф», — прервал его рассказ принц Чарльз, — «но не могли бы вы уточнить, о каких гильдиях идет речь?» «Разумеется», — кивнул Олег, — «речь идет о гильдиях зельеваров, артефакторов, чародеев, аптекарей, целителей, поставщиков волшебных трав и растений, а также ингредиентов животного происхождения, негациантов, сиречь, торговцев, ремесленников, каменщиков, так у нас называют, строителей, ну и директор Хогвартса». И упреждая возможный вопрос, «мне и Анне принадлежат 3 наследственных места в Визингомате, и мы входим в руководство одной из 3 основных фракций в парламенте, так называемой третьей силы. Если позволите, у меня тоже есть вопросы», — аккуратно вступил в разговор майор Криверли, представлявший на встрече специальный отдел МИ-5. «К вашим услугам», — посмотрел на него Олег. «Не могли бы вы показать что-нибудь магическое?» — попросил мужчина. Судя по реакции Елизаветы, он выполнял сейчас ее поручение. «Обратите внимание вот на то кресло». Олег повел рукой в сторону кресла и поднял его в воздух. «Бесполочковая, невербальная магия и весьма красноречивый пример. У вас есть волшебные палочки?» «Есть», — подтвердил Олег. «Но хорошо обученный и сильный маг в палочке не нуждается». Это было, разумеется, довольно-таки большое преувеличение, но и открывать все секреты потенциальному противнику не стоило. Поэтому, сообщив о том, что палочки для волшбы не обязательны, он зажег на ладони огонь и, подержав его немного, швырнул в камин, где тут же вспыхнули сложенные в нем дрова. «Весьма красноречиво», — прокомментировал Чарльз, — «но не более, чем огнестрельное оружие». «Согласен», — не стал спорить Олег, — «но мы сюда не мериться силами пришли. Впрочем, извольте». «Да, у нас нет ничего подобного вашим боевым геликоптерам или истребителям, танкам, авианосцам и ядерной триаде. Однако и у нас есть свои преимущества. Существуют, например, весьма действенные боевые чары и зелья, как оборонительного, так и наступательного характера. И кроме того, большинство мест компактного проживания волшебников принципиально необнаружимы. Их не видят спутники и самолеты-разведчики, их невозможно обнаружить радаром или инфракрасными датчиками. Мы невидимы для вас, поскольку 300 лет подряд разрабатывали методы сокрытия и защиты. У меня с сестрой в Лондоне есть дом, построенный в 1297 году. Когда-то Феррерс-хаус был просто особняком графов Д.Э., но уже 400 лет, как он исчез, и о нем успели забыть. Он невидим и необнаружим для обычных людей, не нанесен ни на одну карту города. Он есть, но его нет. А ваша сестра, — снова вступил Чарльз, — вы имеете в виду леди Иванштайн? Нет, милорд, — улыбнулся Олег, перехватив быстрый взгляд королевы. Леди Иванштайн моя не слишком близкая родственница. Моя же сестра, вернее кузина, это герцогиня Мод Денёв-Марш. Что-то знакомое, чуть нахмурилась королева. Титул упоминается в хрониках Столетней войны и в документах эпохи Генриха VIII, пояснил Олег. Затем, во второй половине XVI века наш общий смот предок Вильгельм Денёв Маршграф де перессорился едва ли не со всеми аристократами того времени и счел за лучшее убраться так далеко, как только возможно. А это оказалось, и в самом деле, очень-очень далеко. И мы, семьи Вильгельма и его младшего брата графа Сигриева, надолго исчезли из этого мира и его гласной и негласной истории. Мы с Мот, собственно, вернулись сюда, в вашу страну относительно недавно. Вернулись откуда? Задала вопрос Елизавета. Видите ли, ваше величество, вынужден был Олег разъяснить этот весьма неудобный момент. Маги умеют путешествовать между мирами. Не между планетами, а именно между мирами. Не знаю, как их назвать. У вас, кажется, есть литературный термин «параллельный мир». В общем, это именно миры. Физика и магия в них похожи, люди и большинство животных и растений тоже. Однако история и тенденции развития могут отличаться довольно сильно. Переход из мира в мир возможен только с помощью магии. Не скажу, что это просто. Иногда такой переход требует колоссальных усилий, и, перейдя однажды, невозможно сразу же вернуться назад. Есть определенные ограничения, иногда очень серьезные. Я, например, переходил из мира в мир дважды. Из моего, скажем так, родного мира, того, куда ушел отсюда первый Гилберт Сигриев, перейти в другой мир, тот, который избрал для себя герцог Денёв Марш, оказалось непросто, но все-таки возможно. Правда, вернуться, если бы у меня возникло такое желание, я смог бы не раньше, чем через 10-15 лет. Таково локальное ограничение того перехода. А вот, когда мы с Мот переходили сюда, то есть на родину предков, это был практически нереальный план. Мы воспользовались им от отчаяния, так как бежали из взятой на меч крепости от врага, который не оставил бы нас в живых. У нас получилось, но теперь мы оба не сможем уже вернуться туда, где родились. К счастью, предки оставили нам богатое наследство, дома и замки, золото и книги, так что мы ни в чем не нуждаемся, но мир, из которого мы пришли, примерно соответствует эпохе Елизаветы, и, так что, прибыв сюда, мы испытали настоящий культурный шок, оказавшись в мире, ушедшим далеко вперед. «Вижу, вы неплохо адаптировались», — указала королева на очевидное. Олег ведь оперировал понятиями, явно недоступными современнику королевы-девственницы. «Пришлось постараться», — пожал он плечами. «Но давайте перейдем к тому, зачем вы нас позвали, министр магии, и в самом деле...» Была неискренна. У нас там, в волшебном мире, в принципе, идет гражданская война. Не могли бы вы остановиться на этом подробнее? Попросил майор Криверли. Что ж, можно и подробнее. Разумеется, Олег не стал посвящать маглов во все тонкости конфликта, назревшего в магической Англии. Он не был уверен, что вмешательство простецов в их противостояние с Волан-де-Мортом – это хорошая идея. Иногда лекарство может быть хуже болезни, и это, возможно, был как раз тот случай. Война в сотрудничестве с одними магами против других откроет маглам слишком много такого, о чем им знать не следует. Речь об уязвимости мира магии, и Олег это отлично понимал. Другое дело – уменьшить, насколько это возможно, количество жертв среди немагического населения и заработать бонусные очки, то есть сделать так, чтобы статут о секретности устоял и продолжал разделять два мира. Излишняя вовлеченность маглов в дела магов не к добру, как, впрочем, и наоборот. Одно дело война против нацистов, побратавшихся с Гриндевальдом, и совсем другое, все прочие войны маглов с маглами. Поэтому рассказ Олега не изобиловал излишними подробностями, но поставил Елизавету в известность о характере опасности, угрожающей простецам, и о том, как лучше на нее реагировать. Королева все это наверняка поняла, но обострять не стала. Она поблагодарила Олега и Анику за предоставленную ими информацию и данные ими разъяснения, а в конце беседы неожиданно спросила. «Разумеется, это не мое дело, но все-таки хотелось бы спросить. Леди Иванштайн, полагаю, вам не родственница, а она моя жена», — улыбнулся Олег. «У волшебников нет запрета на двоеженство и полигамию. Конкретно у меня две жены, Иола и Анна, и мы воспитываем все вместе наших общих детей. Две жены и одна любовница», на пределе слышимости шепнула Анника. Вот как, в глазах королевы появился живой интерес. «Передайте леди Иоле, что она, как и вы с Анной, желанная гостья во дворце во всех наших дворцах». 15 декабря 1980. Барти Крауч-старший пригласил Олега к себе в ДМП Совой. небольшое вежливое послание, единственным содержательным элементом которого были указания на когда и где. С директором департамента магического правопорядка Олег не был знаком. Видел его пару раз в Визингомате, но представлен мистеру Краучу не был и никогда ни о чем с ним не говорил. Интересы их, если и пересекались, то скорее на поле боя, чем где-нибудь еще. Так что приглашение показалось несколько странным, но сходить, разумеется, следовало. Тем более, что таким людям, как директор Крауч, обычно не отказывают. С одной стороны, должность. Как ни крути, его позиция в министерстве соответствовала должности магловского генерального прокурора. А с другой стороны, у Крауча репутация жесткого, бескомпромиссного борца с преступностью. И, к слову сказать, в противостоянии Волан-де-Морту они с Олегом, похоже, исходит из одной и той же точки зрения. Вальпургиевы рыцари нарушают закон и опасно раскачивают лодку. Беседа с королевой еще раз напомнила Олегу о том, что, если волшебники перейдут некую красную линию, маглы возьмутся за оружие. Они уже заметили, что события принимают опасный оборот, и сразу же начали зондировать почву. Что случится, если оставить это дело на самотек, несложно предположить. Пожиратели окончательно взорвутся, и тогда маглы ответят. В изобретательности простецов и в их способности мобилизовываться перед лицом опасности Олег не сомневался. Он сам был из маглов, так что хорошо представлял себе, что случится, если маги начнут убивать направо и налево. Маглов больше, и у них есть ученые. К тому же глубина обороны у них куда глубже, чем у магов. Это волшебники все еще живут по своим закуткам. У маглов за плечами НАТО и, главное, Америка. Пусть не сразу, но простецы найдут средства борьбы, и тогда мало никому не покажется. Размышляя на эту тему по дороге в министерство, Олег сделал себе зарубку для памяти. Надо начинать готовить пути отхода. В принципе, даже немного сущности, он сходу мог предложить два варианта своих действий на случай коллапса магической Великобритании или всего магического мира, в целом. Первое, что приходило на ум, это раствориться в мире маглов. Если заранее подготовить документы с прилагающимися легендами, открыть на этих новых никому неизвестных людей банковские счета и купить им недвижимость, дома, квартиры, фермы или ранчо, можно было бы просто спрятаться где-нибудь в Бразилии, Аргентине или Канаде, в глубинке или, напротив, в одном из мегаполисов типа Нью-Йорка, Буэнос-Айреса или Мехико. А позже, если этот мир пойдет тем же путем, что и мир Олега, можно будет перебраться в Москву или в Шанхай. Хороших мест много, но решать надо быстро, а действовать еще быстрее. Конвертировать золото в доллары совсем непросто, в особенности, если речь о больших миллионах. Открыть счета в том или ином банке все еще не слишком сложно. Есть множество мест в мире, где в банк можно попросту принести чемодан денег, и никто не задаст вам ни одного вопроса. Это, кажется, уже в 2000-е американцы и Евросоюз начнут закручивать гайки. А сейчас, в 80-е, в век непуганных идиотов, все это можно провернуть достаточно быстро и просто. Несколько конфундусов, обливейтов и прочей фигни, и можно будет даже без империя создать себе новую личность, вернее личности, потому что спасать надо много кого. А когда у человека в тех же США есть номер социал-секьюрити и водительское удостоверение, то все остальное можно делать на вполне законных основаниях. Счет в банке, ферма где-нибудь в Оклахоме или квартира в Чикаго, дом в Лос-Анджелесе или ранчо в каком-нибудь богом забытом уголке прерий, и живи себе, не привлекая внимания. Это достаточно простой вариант, и его, пожалуй, стоит начать притворять в жизнь не откладывая. Для начала нужно всего лишь найти несколько маглорожденных волшебников, работающих на магловской стороне статута. Они все разведают, найдут правильных посредников, адвокатов, банкиров, маклеров, а на заключительном этапе они с Аникой и Лилс, как наиболее хорошо знакомые с миром маглов, могли бы взять инициативу на себя. Только не забыть взять со всех агентов непреложный обед. Под обетом не сбегут и не сдадут, так что им можно будет доверить не только деньги и драгоценности, но и свои жизни. Да, точно, решил Олег, создаем инфраструктуру человек на 200 и... Прежде всего, в англоязычных странах – США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Еще можно в Гонконге, Ирландии и ЮАР. В ЮАР, насколько помнил Олег, белых было порядочно даже после того, как пал апартеид. В общем, везде, где белые говорят по-английски, можно затеряться. Но при этом следует постараться сохранить максимум магической недвижимости. Прятаться среди маглов, но иметь возможность при необходимости отсидеться в каком-нибудь тайном убежище типа замка Кротель-де-Е в Нормандии. О его существовании не знают даже маги. Сделать там ремонт, отстроить и отреставрировать, обставить. У Энники тоже есть такой замок в Швеции. Это надо иметь в виду. Второй вариант бегства был куда сложнее и проблематичнее, но намного более безопасным, если, конечно, удастся решить технические проблемы. В конце концов, если найти способ пробить межмировой барьер, то в мире мод 3-4 десятка сильных боевых магов способны раскатать тех же готов в тонкий лист. Только портал нужен будет такой, чтобы провести на ту сторону пару-другую сотен людей с грузами и, может быть, даже с домашними животными. Все-таки селекция в современном магловском мире достигла больших высот, и, скажем, овцы или коровы отсюда будут там на вес золота. Можно и на родину Кайбуру податься, захватить власть в морских землях, назначить себя конунгом, отделиться от королевства и все, живи и радуйся. Это был хороший план, но трудный в исполнении. Предстояло прочесть массу древних книг, найти способ прорваться на ту сторону, построить устойчивый портал. А для этого нужно было тщательно изучить темные ритуалы, сделать расчеты, поэкспериментировать. Масса работы, требующей времени и усилий, и все это в состоянии войны. Но не бросать же такую великолепную идею. Пусть Мот и Лил с этим займутся. Все равно, как боевые маги, они скоро будут не так, чтобы эффективны. Беременные женщины могут, конечно, дать отпор, но лучше их поберечь, спрятав в хорошо защищенных крепостях. Северуса тоже можно подключить и, пожалуй, Регулуса. Блэк-младший воевать не хочет, а вот, как ученый, он дорогого стоит. Еще можно позвать Гиснера. Глядишь, придумает какой-нибудь артефакт для открытия порталов. И вообще, стоило поискать среди своих людей с научным складом ума, а также тех, кто хорошо разбирается в ритуальной магии, а это, между прочим, практически все старшие блэки, и, в особенности, Вальбурга. Надо думать. С этими мыслями Олег вышел из лифта на -7 этаже и прошел по коридору направо в холл перед кабинетом директора ДМП. Присаживаться не стал, сразу подошел к двери с табличкой и, распахнув ее, вошел в приемную. Не слишком просторная, но хорошо, в деловом стиле обставленная и оформленная комната, где за столом справа сидела секретарь директора Крауча. Немолодая худощавая блондинка с постным лицом, весьма характерный типаж, про такую никто не станет сплетничать, что она любовница директора, хотя, на самом деле, могла быть и любовницей, на вкус и цвет товарищей нет, мало ли какой тип женщин нравится Краучу, может быть у него встает только на некрасивых женщин бальзаковского возраста, все может быть, я Гилберт Сигриев, представился Олег, мне назначено, к чести приглашающей стороны, Крауч ждать его не заставил, напротив, встретился всем уважением, даже встал из-за стола и вышел навстречу. Так что, здоровались они прямо посередине кабинета, и для разговора по предложению директора сели в кресло у разожженного камина. Это был дружественный жест, и Олег, тем более, не отказался от чего-нибудь покрепче, оказавшегося хорошо выдержанным огневиски. «Лорд Сигриев», — начал Крауч, — «как только завершилась преамбула», состоявшая из обмена мнениями о погоде и о результатах рождественского кубка по квиддичу в Уэлсе, я хотел бы обсудить с вами ход и характер развернувшихся в стране боевых действий. Вот как, Олег сделал неторопливый глоток и посмотрел в глаза собеседнику. Почему я? В принципе, не великий секрет. Все, кому надо, и враги, и союзники знают еще с весны, что Гилберт Сигриев не только один из лидеров фракции «Третья сила» в Визингомате, но и, по всей видимости, военный вождь этой организации, как минимум, один из первых лиц в ее боевом крыле. Но одно дело догадываться и совсем другое, знать наверняка, тем более что собеседник Олега не хрен с горы, а генеральный прокурор магической Великобритании. Впрочем, сам директор Крауч, похоже, понимал всю щекотливость ситуации не хуже Олега. «Есть мнение», — сказал он, не отводя взгляда, что у вас, лорд Сигриев, есть выход на руководство военного крыла вашей фракции. Вот так бы и формулировал с самого начала. Да, кивнул Олег, не меняя выражения лица. Думаю, что я бы мог организовать вам встречу. Конфиденциально, разумеется, и при разумных мерах предосторожности. Это приемлемо, согласился собеседник. Я пошлю на встречу специального агента Бастока. Джон Басток, мое доверенное лицо. Дайте знать, когда и где состоится встреча. Я гарантирую неприкосновенность вашего человека и полную приватность встречи. Это не мой человек, почти равнодушно поправил директора Олег, но я передам ваши слова. Что ж, значит, этот вопрос мы решили. Каков следующий? Вы, лорд Сигриев, один из лидеров фракции «Третья сила», как ни в чем не бывало, продолжил Крауч. Поэтому следующий вопрос, который я хотел бы с вами обсудить, это проект закона о чрезвычайном положении. Проект нового закона, и в самом деле, был вынесен по инициативе ДМП на обсуждение Визингомата. Скверный закон, если смотреть на него в перспективе неопределенного будущего, и крайне нужный, если исходить из злобы дня сегодняшнего. Закон не пройдет, Олег не предполагал, он констатировал факт. Пуристы будут против, потому что он направлен против них, а прогрессисты, из-за его радикализма. Мы тоже будем против. Почему? Потому что сегодня этот закон обслуживает ваши нужды, а завтра, когда вас сменит на посту кто-нибудь вроде Джеймса Брука из Управления по надзору за маглорожденными, он начнет обслуживать интересы Волан-де-Морта или какого-нибудь другого темного лорда. Мы отмечаем в преамбуле, что это временный закон, возразил Крауч. Вам ли не знать, лорд Крауч, что нет ничего более постоянного, чем временные решения? Олег отлевитировал ближе к себе массивную хрустальную пепельницу и, достав сигареты, закурил, прикуривая от возникшего прямо в воздухе огонька, крошечного, но очень жаркого. Закон будет служить министерству вне зависимости от того, кто возглавляет ДМП, Аврорат или само министерство. А отменить закон, принятый, если все-таки получится, в чрезвычайной ситуации, позже может оказаться невозможным, потому что расклад сил будет не в нашу пользу. Но что-то же надо делать. Ситуация критическая. Нужно, но не так, а как, чуть прищурился Крауч. Воспользуйтесь должностными полномочиями, пожал плечами Олег. Не слишком аристократично, зато понятно и хорошо передает настрой. Параграф 3.7, пункт 1. При всем уважении, возразил Крауч, этому документу 300 лет. Его принимали, чтобы решить возникшие проблемы со статутом. Насколько я знаю, никто это решение Совета Лордов не отменял, а нынешний Визингомат является правопреемником Совета Лордов. Но, боитесь ответственности? Прямо спросил Олег. Не боюсь, поморщился Крауч, но моя репутация. А что с ней не так? Олег еще раз пыхнул сигаретой и выбросил окурок в пепельницу, до которой он, впрочем, не долетел, исчез в мгновенной огненной вспышке. Если ничего не предпринимать, вас, лорд Крауч, или убьют, или отправят в отставку и забвение. А если все-таки ввести в стране режим чрезвычайного положения, то вы или войдете в историю, как великий человек, или потеряете голову, но зато ваша репутация, как решительного борца со злом, вас переживет. Значит, вводить чрезвычайное положение своим указом, задумчиво произнес директор после довольно длинной паузы.